Глава 25. Весь следующий день я думала над словами Игоря. Дома мне совсем скучно будет. Отвезла в сад Богдана, осталась совершенно одна и начала с ума сходить. Текущие заказы Ларисы я завершила, от новых отказалась после слов Тихомирова о том, что она сама меня уволила. Не знаю почему, но я верю Игорю. Откуда-то уверенность, что он не обманывает меня с самого начала. Пусть его намерения не самые дружелюбные по отношению ко мне, но он ничего не скрывает. В любом случае, лучше уж таких врагов иметь, открытых, и знать об их планах, чем псевдодрузей, как Лара. Разочаровала она меня конкретно. Сазоновой пока не говорила о подставе нашей общей начальницы. Не знаю, как поступить, ведь ей там еще работать. Стоит сказать, или же лучше не портить их отношения? В конце концов, Рита не маленькая, она и сама высказывала мысль, что не исключено, что Тихомиров ничего и не требовал от нее в отношении меня, а она сама уже решила перестраховаться и во избежание скандала меня просто отстранила. Вера в людей в принципе рухнула и встала с ног на голову. Ларисе я доверяла, а не стоила. Игорю не доверяю, а выходит, он меня и не обманул еще пока ни разу. Промаялась всякой чушью весь день, еле дождалась вечера, чтобы поговорить с Тихомировым. Ну, черт с ним, пусть на него буду работать, лишь бы с ума не сойти в четырех стенах. Чего он решил меня запереть дома, как жену? Не понимаю. Какая ему разница? Богдан в основном все же в саду, и я почти безболезненно работала полные недели в офисе. Адаптацию к саду мы уже давно пережили. Да, поначалу, когда я отдала его в ясли, полтора года. Сынок болел часто, чего и следовало ожидать. И то я умудрялась работать в интернете. А спустя 8 месяцев смогла выйти на почти полный день на работу. Сначала работала по сокращенному графику, потом уже смогла выйти и на полный. Сейчас он не так уж и часто болеет. У Игоря какое-то обостренное чувство отцовства, связанное с длительной потерей сына. Теперь он хочет наверстать упущенное и оградить его от всего. Он мальчика так разбалует. Сейчас все для Богдана и весь мир вертится вокруг него. А потом мы вернемся в нашу квартиру, к моим более чем скромным финансам в сравнении с тихомировскими, и ребенок будет мне закатывать концерты, однозначно. Нужно будет об этом тоже поговорить. Все понимаю, Игорь очень рад снова обрести сына, но воспитывать мы его должны в одном русле, иначе вырастет то еще чудо. Богдан играл с железной дорогой. Тоже, кстати, новый и купленный явно на днях, когда домой приехал его отец. Он выглядел довольно усталым. Странно, я думала, Игорь – робот, и ему чужды все человеческие чувства. Чем больше его вижу, тем больше убеждаюсь, что кто-то просто создает иллюзию силы и непоколебимости, а на самом деле такой же человек, как и все. Более циничный и жестокий, сложный, да, но подвластный тем же страстям и законам природы, как и все остальные. Мне стало казаться, что настоящим этот мужчина становится лишь в компании сына. Он расслабляется и просто живет, наслаждается. Ничего не играет. У него даже смех и жесты становятся другими. Я заметила. Какой-то снежный король, которого предстоит растопить, прежде чем увидеть горячее сердце, которое у него абсолютно точно есть. Или ты умеешь любить, или нет. Хоть ребенка, хоть взрослого. Игорь умеет любить. Душевно, по-настоящему. Я вижу эту неподдельную любовь к моему ребенку. Ну ладно, нашему. Пора привыкать. Нареканий к Игорю в роли отца у меня нет никаких. Ребенок счастлив. Кстати, он ждет, что папа заберет его однажды из сада. Еще один вопрос, который нужно нам обсудить. Раз уж мы назвались груздями и полезли в кузовок, то есть назвались родителями. Добрый вечер. Поздоровалась с ним после того, как они закончили какие-то приветствия с сыном на пальцах, понятные только им. «Привет», — равнодушно отозвался мужчина. «Поговорить хочу, это важно». Поднял карие глаза на меня. Он пытался прочесть по моему лицу, что я ему хочу сказать. Они выражали даже что-то вроде любопытства. «Надо же, Игорь способен и на такую эмоцию, еще одно чудо света. Богдана уложишь и приходи в мой кабинет». «Хорошо», — кивнула я. Опять появилось чувство тревоги, которое всегда посещает меня, если мне приходится оставаться с Игорем наедине. Как будто меня запихнут в клетку с голодным зверем и оставят. Примерно так. Понимаю, что утрирую и сама себя накручиваю, но мне в самом деле сложно выносить его энергетику, к тому же на любое мое слово он найдет контраргумент. Не так-то просто с ним общаться, в принципе. Около 10 вечера сынок уснул, и я снова оставила его наедине со звездами, а сама пошла в кабинет Игоря. Перед дверью вдруг оробела. Но почему я так его боюсь? Сама не понимаю. Но вопросы слишком важные, чтобы бояться. Потом буду испытывать панику у себя под одеялом, когда решу все эти возникшие недопонимания. Постучала. «Входи», — откликнулся низкий голос. «Спокойно, Вера. Мы просто поговорим». Открыла дверь и вошла, закрыв ее за собой, и облокотилась на нее, не сделав и шага, под ледяным взглядом карих глаз. Гипнотизер, не меньше. Игорь расслабленно сидел в кресле с небольшой порцией виски и перебирал какие-то бумаги. Даже дома у него одни бумажки на уме. Он уже переоделся в более домашний вариант. Вместо пиджака и рубашки был легкий пуловер. Снова закатал рукава. Отметила опять, что руки у него большие и красивые. Тут не поспоришь, но лучше бы он добрый был. «Проходи», — указал он на кресло напротив себя. «Или будешь кричать оттуда?» Отлепилась от двери и прошла по мягкому паласу на шпильках, которые обула перед походом сюда. Не знала, как еще идти. Босиком, в розовых тапочках с зайцами. Дон бы меня засмеял. Присела в кресло, положила ногу на ногу. «Мне так удобнее сидеть». Но, видимо, зря я выбрала именно эту позу. Игорь тут же, изогнув бровь, уставился на мое бедро в разрезе юбки. Лишь вздернула вверх подбородок и осталась сидеть в той же позе. Хочет полюбоваться? Мне не жалко, лишь бы не трогал. Он молча отпил еще виски, продолжая разглядывать мои ноги. Судя по всему, вопросов от него не дождаться, и я решила начать диалог сама. Я хотела поговорить насчет Богдана. Игорь поднял глаза на мое лицо, посмотрел куда более серьезно. «Слушаю». «Игорь, ты его балуешь. Мы жили раньше иначе. Игрушек у ребенка было достаточно. Хорошие и дорогие я покупала на Новый год и день рождения. Сейчас ты его просто завалил подарками. Тебе не кажется, что это перебор?» Он пожал плечами. «Что плохого в том, что я хочу порадовать сына, и у меня такая возможность есть?» «Плохого ничего. Пойми меня правильно, я ценю то, что ты делаешь для Богдана. Мы не берем в счет наши личные отношения, но как к ребенку ты относишься, я вижу. Но ты ведь его избалуешь, всего должно быть в меру. Классные подарки только по большим праздникам, как во всех семьях. Элементарно. Если ты каждый день ему будешь скупать все детские магазины, то скоро Богдан присытится, перестанет ждать Нового года, перестанет писать письма Деду Морозу. Зачем, если есть папа, он купит? Он перестанет верить в чудо, мечтать о чем-то, пусть даже это игрушка. Проводи с ним время, не нужно его задабривать подарками. Ему любовь нужна, а не игрушки. Так баловать тоже неправильно, всему должен быть предел». Игорь помолчал, барабаня пальцами по столу. «Впервые я с тобой согласен, Вера. Я думаю, ты должен обговаривать со мной, какие подарки ему дарить. Я подскажу». Ведь мы оба с тобой несем ответственность за ребенка. Нельзя допускать, чтобы один родитель баловал и все позволял, а второй как будто только ругал. Какой-то плохой и хороший полицейский получается. Балуя Богдана, ты подрываешь мой авторитет. Он не слушается потом меня. Так нельзя. Воспитывать вместе значит сообща. Я думаю, ты как человек бизнеса понимаешь, что команда, действующая по принципу «каждый тянет в свою сторону», обречена на провал. Было видно, что ему не очень нравятся мои слова, но он не возмущался и не спорил, именно потому что понимал, я права. «Хорошо, я буду обговаривать с тобой эти вопросы», довольно резко ответил Тихомиров. «Он не любит ни перед кем отчеты нести. Планеты, которые просил малыш, мы оставляем от Деда Мороза». Игорь довольно нежно произнес «малыш» в сторону Богдаши, и я снова невольно улыбнулась. «Какой же он разный! Сколько всего намешано в этом человеке, с ума сойти можно. Планета оставь, ты уже пообещал ему, но пока достаточно». «Я тебя услышал». Снова уставился он на меня не очень добрым взглядом. Я чувствовала, что в эти моменты Игорь ломает себя ради Богдана. Это удивительное ощущение. Все же существует тот, кто растопит сердце снежного барса Игоря, наш сын. Спасибо за понимание. Я ценю, правда. Не стоит благодарности, ты права. Воспитывать значит вместе. Следующий вопрос. И сколько их на повестке нашего вечера? Перебил меня Тихомиров. 3. А что? Ничего. Хочу подготовиться морально, так сказать. Продолжай. Я поправила выбившуюся прядь из прически, собранной заколкой наверху, и заговорила снова. Вопрос номер 2. Когда ты сможешь забрать Богдашу из садика? Он очень ждет, что за ним приедет папа. Игорь подпер подбородок большой ладонью и задумался. «Не могу сейчас сказать, скорее всего, уже после Праги. Я выделю для этого хотя бы один вечер в неделю». «Что ж, отлично. Богдану будет достаточно. Он будет очень рад». «Какой третий вопрос?» – спросил мужчина, откинувшись на спинку кожаного кресла. «Третий касается меня». Игорь изогнул бровь, в ожидании оглядывая меня. «Я согласна работать на тебя». Тихомиров победно улыбнулся. Он знал, что вынудит меня на это. «Ты же не хотела вчера». «А сегодня хочу». «Но что ты меня тут запер, как принцессу в башне? Я не могу ничем не заниматься. Если тебе нужна домашняя клуша, то найди себе другую мадам для этих целей». «Да нет, мне не нужна клуша. Мне нужна Вера Прибрежная». Замялась даже. «В каком смысле?» «В прямом». «Ты ведь мама Богдана, а значит, в этом доме будешь жить именно ты». «А, вот он о чем», уже почти испугалась. «Ну да», задумчиво отозвалась я, поднимаясь из кресла. «Вопросы кончились, я пойду». «Подожди», услышала я властный голос в спину и как по приказу остановилась. «Что еще-то? Я все сказала». Услышала шаги по ковру позади себя, обернулась и попала в объятия Игоря. «Он меня обнимает? Зачем?» Уставилась на него огромными глазами. Только хотела задать вопрос, к чему это, но не успела. Мой рот заняли теплые мужские губы. Пару секунд стояла в растерянности, чувствуя на себе горячие руки и губы, которые изучали контур моих, постепенно набирая темп. Попыталась оттолкнуть его, но у Игоря явно на меня другие планы сегодня. В ответ сильнее сжал меня руками. «Мне не выбраться так просто». С ума сошел, что ли? Что он творит? Я не хочу его поцелуев!